Глава 22. Разоблачение. Негромко цокая каблуками, Антиопа поднялась на второй этаж и проследовала вдоль по коридору до двери, обитой коричневым дермантином. Ее верх украшала алюминиевая табличка ромбовидной формы с изображением печального числа 13. Блондинка посмотрела по сторонам и прислушалась. В квартире стояла гробовая тишина. Она неспешно достала из сумочки ключи и отперла верхний замок. «Ну и кого там еще черти несут?» — раздался хриплый мужской голос. «За разводом явилась змея! Так знай, ничего подписывать я не буду! Делай, что хочешь!» — продолжал разговаривать вслух мужчина. В квартире были задернуты шторы, а резкий запах гниения заставил Антиопу поморщиться. Ее внимание привлек кухонный стол, на котором лежала громадная куриная тушка. Со всех сторон ее облепили мухи. Они жадно жужжали и расталкивали своих сородичей, дабы добраться до мертвой плоти. «Давай, давай, проходи в комнату! Чего ж в дверях застыла, любимая? Я знаю, что это ты. Я чувствую запах твоих духов. Проходи, нам ведь есть о чем поговорить». «У настоящих супругов всегда есть о чем поговорить», — бормотал вслух хозяин квартиры. Анжелика молча переступила порог комнаты и увидела еще одну сумасшедшую картину. В центре стояла искусственная новогодняя елка, которую каждый праздник они наряжали вместе. На ее ветви, словно на шампуры, были нанизаны фотографии из их свадебного альбома. А вместо гирлянды дерево украшали чулки различных расцветок. Ящики шкафа, в которых лежала ее одежда, были вырваны с корнем и разбросаны по ковру. На зеркале трюмо застыла незатейливая надпись, сделанная красной помадой и гласящая «Шлюха». «Подойди, не стесняйся, дай полюбоваться твоим миловидным личиком», бормотал, опустив голову ее законный супруг Григорий Масленников. В его левой руке был зажат здоровенный кухонный нож, которым он недавно вспорол обивку кожаного дивана. Лицо его изрядно осунулось, а под глазами была синева. Неожиданно он вскинул голову и посмотрел на Анжелику. «Сколько боли и ненависти я вижу в твоем свинцовом взгляде», — произнесла Антиопа. «Что же ты с собою сделал, Григорий? Зачем ты погубил этих несчастных и себя вместе с ними? Зачем?» – звучал ее вопрос и эхом раздавался в голове Масленникова. «Хватит! Перестань!» – заревел он, как зверь, и утопил лезвие в обивке дивана. «Это ты, тварь, во всем виновата! Довела меня до безумия и в кусты ненавижу!» Молниеносно вскочив на ноги, он бросился к Анжеле и сумел повалить ее на пол. «Ты! Ты что?» «Ты чего делаешь? Отпусти!» — визжала блондинка и старалась вырваться из его потных рук. «Нет уж, ангел, ты принадлежишь мне, и я не собираюсь делиться твоими подрезанными крыльями с остальными!» — бормотал он и притягивал к себе елку. «Ясно тебе, милая?» Стащив с ветки белый кружевной чулок, Григорий быстрым движением обмотал его вокруг шеи жены и принялся затягивать смертельную петлю. Антиопа была ошарашена таким приступом агрессии и на несколько секунд потеряла контроль над ситуацией. Душитель же уставился своей жертве в глаза, стараясь насладиться ее страданиями и предсмертной агонией. И тут он обомлел, ведь очи Анжелы загорелись ярко-изумрудным оттенком. И Григорий, испугавшись, отпрянул назад. Его руки тряслись, а язык с трудом поворачивался. «Что это с тобою, Анжела? Ты меня пугаешь?» Он попятился к изрезанному дивану, где оставил свой нож. «Твои глаза, твои глаза!» — не переставая бормотал он. «Они ведь так светятся! Что с тобой?» Гипнотическое воздействие на воспаленный разум Григория возымело свое влияние, и он молча застыл в сидячем положении. «Так-то куда лучше!» — кашляя и стараясь снять с себя удавку, произнесла Антиопа. «Прямо как на родной планете, в районах, где процветали насилие и смерть. Не понимаю, зачем все это землянам?» Обмотав запястье мужа все тем же белым чулком, она велела ему подняться и следовать за ней. так-то куда лучше», — снова произнесла Анжелика, усаживая Григория на переднее сиденье своей «Лады». «Ты куда это везешь его в таком виде?» — спрашивала возвращавшаяся с работы соседка по этажу. «Ба, да ты руки ему связала! Распускал, что ли?» «Немного», — ответила Анжелика. «А сама куда пропала? Давненько я тебя не видела. Мужика себе, наверное, другого нашла. Вон какая вся расфуфыренная стала. Да и тачка у тебя такая, ничего. Не иномарка, конечно, но тоже сойдет». Анжелика хотела уже сесть за руль, но соседка притянула ее к себе и прошептала на ухо. «Ты Гришу-то совсем не обижай. Он ведь без тебя здесь так запил». «Прямо страшно сказать. Я ведь чего, собственно, подошла-то? Если вы действительно разводитесь, то уступи мне его, так сказать. Я ведь тоже одна, как 3 года. Порою такая тоска нападет. А тут Гриша. Так что, подруга, вот так. Как на духу. Хорошо?» Анжелика внимательно посмотрела соседке в глаза, и та замерла, так и не успев закрыть свой рот. «Когда выйдет на свободу, если вообще выйдет, тогда и уступлю». С этими словами Масленникова села за руль и запустила двигатель. В стенах родного кабинета Добровольский сидел, окруженный полумраком и тишиной. Они приходились старому сыщику лучшими спутниками по жизни. Выстраивая в своей голове хитроумные комбинации и варианты по поимке маньяка, Виталий Семенович не заметил, как прошло уже 5 часов, а он так и не поднялся из своего кресла. «Где же ты можешь быть?» — рассуждал он вслух и теребил краешек ориентировки. Левицкий также сидел в своем кабинете и изучал личностные характеристики штатных экстрасенсов в их управлении. Другого выхода из сложившейся ситуации он пока не находил. Капитан опасался, что после рекламы, которая прокатилась по местным телеканалам, убийца вообще заляжет на дно или переберется в другую местность, как это частенько бывало. Так что необходимо было использовать любые возможности, пока они еще оставались. «Может и получится, чем черт не шутит», — проговорил он вслух и снял трубку служебного телефона. Когда в динамике возле уха раздался 2-й гудок, в его кабинет, словно ветер, ворвался молоденький постовой сержант и, тяжело дыша, пытался что-то сказать. «Не видишь, что я занят?» — уставился он на сотрудника и положил трубку. «Да отдышись ты и докладывай по существу, что произошло-то?» «Там мужчина пришел!» — не переставая сипел постовой. «Ну и что?» — удивился Левицкий. «Пришел и пришел. Ты чего дежурку оставил? Вдруг он террорист какой-нибудь, а ты вход оставил без присмотра. Живо дуй назад и не отвлекай по всякой мелочи. Прими гражданина, выслушай, что у него стряслось. Мне, что ли, тебя учить?» «Артем Сергеевич», — не успокаивался сержант, «этот человек сказал, что хочет во всем признаться и попросил позвать следователя». Слова постового немного озадачили Левицкого, и он, потрогав свежую поросль на подбородке, поднялся из своего кресла. «А в чем он хочет признаться? Он не пояснил?» «Никак нет», — отчеканил сержант и положил руки на автомат. «Ладно, идем. Показывай, что там за субъект заявился к нам». Спустившись по лестнице на 1-й этаж, возле окошка дежурной части, капитан увидел вполне обычного молодого мужчину, который стоял молча и был глубоко погружен в раздумья. Правда, внешний вид субъекта показался Левицкому весьма неопрятным и отталкивающим. Синие, затертые до желтизны джинсы плавно переходили в такие же потрепанные некогда белые кроссовки с 2 темными полосками по бокам. А черный, растянутый во все стороны свитер, висел на нем как-то несуразно и больше походил на пустой мешок из-под картошки. «Я вас внимательно слушаю», — обратился Левицкий к странному посетителю и посмотрел мужчине в глаза. «Ба! Какие мутные! И цвет странный», — отметил про себя капитан. «То ли голубые, то ли зеленые. Наверное, какую-нибудь дрянь принял и явился тут байки травить». Мужчина молчал и по-прежнему смотрел на следователя. «Я вас внимательно слушаю», — повторил Левицкий и хотел уже было что-то сказать постовому, как субъект неожиданно ожил и достал из кармана своих потрепанных джинс, свернутые в клубок женские чулки. Постовой молниеносно среагировал и снял с предохранителя автомат. «Неужели ты тот самый, о ком я подумал?» — настороженно произнес Левицкий. «Тот, за которым мы столько дней гоняемся. Даже в отделении оставили одного постового, чтобы все сотрудники максимально были задействованы. А он тебе на! Сам явился!» Капитан еще раз пристально посмотрел мужчине в глаза, мысленно сравнивая его физические данные с ориентировкой. «Да, это я. Вы правильно думаете, товарищ следователь?» — неожиданно заговорил субъект. «Меня зовут Григорий Масленников, и я пришел, чтобы сдаться. Больше не могу жить с этим грузом и творить зло». После сказанного субъект опустил глаза и снова погрузился в себя. Сержант медленно убрал руки с автомата и надел на запястье мужчины наручники. «Антон», — обратился Левицкий к постовому, — «отведи подозреваемого в мой кабинет и не своди с него глаз, а я к Добровольскому и к Игнатьеву». «Так точно!» — отчеканил сержант и скомандовал субъекту. «Вперед!» «Ну и поднял же ты всех на уши!» — рассуждал вслух Виталий Семенович, спустя 10 минут прохаживаясь по кабинету капитана. «Такой молодой, а столько бед натворил!» «Да уж!» — выдохнул майор. Игнатьев, в свою очередь, расположился у зашторенного окошка и молча наблюдал за происходящим. Левицкий достал из шкафа служебную видеокамеру и зарядил в нее чистую кассету. Зафиксировав ее на треноге, он взял подозреваемого субъекта в фокус. «Итак, приступим». Артем Сергеевич включил лампу и открыл материалы уголовного дела. «Ваше полное имя и год рождения?» Мужчина посмотрел своим мутным взглядом на лежащие перед ним чулки, произнес: «Я Масленников Григорий Андреевич, 1967 года рождения». «С какой целью вы пришли в отделение милиции?» «Я желаю признаться и раскаяться в совершенных мною 4 убийствах молодых женщин». После прозвучавших слов Левицкий посмотрел на своих коллег, и те ему одобрительно кивнули. «Значит, вы сознаетесь в совершении столь тяжких деяний?» «Да», — монотонно ответил Григорий. «Хорошо», — выдохнул капитан. «У вас были подельники?» «Нет, никаких подельников у меня не было. Я все делал один». «Понятно. Тогда перейдем к первому эпизоду. Григорий, расскажите нам, почему вы решились на это? Для чего вам все это было нужно?» «Черт!» — выругался мужчина и провел ладонью по выступившим каплям пота на лбу. «У вас есть закурить?» Левицкий достал из кармана своего кителя практически пустую пачку и положил перед Масленниковым. «Вот, курите. Пепельница справа от вас». Григорий чиркнул колесиком зажигалки и вдохнул синий дым. «Все дело в ревности, которая практически целиком поедала меня изнутри. Да и не только». Он махнул рукой и продолжил. «Со своей будущей супругой я познакомился, учась еще в школе. С тех пор мы с ней были все время вместе. Даже в университет поступили один, хотя и на разные специальности. Я стал инженером, она бухгалтером. В общем, все шло неплохо, пока не наступила середина 90-х. Предприятия окончательно закрывались, и я стал, как и многие другие, никому не нужен. Мыкался так, по разным местам, но ничего серьезного. В общем, не повезло. А Анжелика, ничего, молодец, промаялась в какой-то чахнущей конторке по специальности и бац, устроилась работать в один из банков. И тут началось. Эти деловые костюмы, дорогой макияж. Я чувствовал себя рядом с ней серым пятнышком. Поначалу мы, как и прежде, делились самыми сокровенными мыслями. Но чем больше шло время, тем сильнее ее чувства холодели ко мне. А эти бесконечные подарки, колечки, цепочки, сумочки, которые ей делали ухажеры. Она, видимо, думала, что я ничего не вижу, и мне все равно. Григорий сделал паузу и вытянул из пачки еще одну сигарету. «Ну, а вы не пытались просто поговорить со своей супругой?» — задал вопрос Добровольский. «Пытался, но она лишь отмахивалась от меня, как от назойливой мухи. Как-то Анжелика заявила, что угробила на меня все свои лучшие годы и что-то еще в таком духе. Я чувствовал, что оставалось совсем немного, и она меня бросит. Тогда я проследил за ней. Это был вечер. Моя прелестная женушка и любовник-банкир сидели за одним из столиков ресторана в центре города. Глаза ее светились от счастья, и тут я впервые почувствовал, как внутри меня просыпается зверь. Мне стало страшно. Я просто убежал оттуда. Ночью Анжелика вернулась домой и легла спать, не проронив ни единого слова. А зверь, этот зверь продолжал наблюдать, и аппетит его только рос. Я чувствовал, что он все время где-то поблизости и просто выжидает удобный момент. Так прошли еще 3 долгих и гнетущих месяца. Я уже с трудом себя сдерживал, а она так ни о чем и не догадывалась. Анжелика рано уходила, поздно возвращалась и все время держалась со мною, как с чужим. Масленников остановился и, сдвинув в сторону эти злосчастные, связанные между собою в клубок чулки, продолжил. Как-то под вечер в конце мая я возвращался с биржи труда. Пустой был день, как и все предыдущие. Смотрю и не верю своим глазам. Возле нашего подъезда стоит моя ненаглядная и обнимается с этим банкиром. Ну, думал, убью их прямо там. Подошел, хотел поговорить с ним по-мужски. Но из его черного мерса выскочили 2 охранников и силой усадили меня на лавку. Так, видимо, чтобы молча смотрел, как эти 2 милуются, и помалкивал. И в ту же секунду я ощутил, как зверь покинул свою клетку. Я уже не мог его контролировать, и мне стало страшно. Молча я встал и оставил их компанию. Ночь прошла в борьбе. Опасаясь, что зверь нападет на Анжелу, я заперся в ванной и привязал себя к батарее. Утром она собралась на работу и заявила, что уходит от меня. Вот так я остался наедине со своим внутренним монстром. «Виталий Семенович», — обратился к Добровольскому начальник, — «сделай звонок нашему практиканту. Пусть вернется и присутствует. Для него это ведь ценный опыт». «А что касается, как вы говорите, первого эпизода», — продолжал Григорий, — «то произошло это так. Вечером того же дня, как меня покинула Анжелика, я решил прогуляться, развеяться. Не мог больше находиться в 4 стенах. Они меня просто давили. Погода стояла чудная. Дождь закончился. Я не заметил, как пролетело время, и вокруг стало темно. В 3 остановках от моего дома находится чебуречная. Вернее, была чебуречная. Теперь это стрип-бар. И вот я иду мимо этого стрип-бара и вижу, как ругается парочка. Девица, одетая практически в чем мать родила, и подвыпивший парень. Он кричит на нее: «Вика, Виктория, что же ты с собой делаешь? Ты ведь смываешь свою жизнь в унитаз». А она ему в ответ: «Иди отсюда, ты неудачник. Я больше не люблю тебя». Молодой человек не сдается и пытается силой утянуть ее оттуда. Тогда девица начинает верещать, что у нее есть сил. «Помогите, убивают!» Естественно, из заведения, где трудилась эта Вика, выбегают охранники и избивают парня до полусмерти. На улице все стихает, а я прячусь за деревьями, которые растут вдоль трамвайных линий. Через 20 минут молодой человек приходит в сознание и, шатаясь из стороны в сторону, покидает прочь это место. Я уже знал, что зверь, поселившийся в голове, не позволит моим ногам просто уйти отсюда. Белые локоны этой Вики распалили его аппетит. Она сильно напоминала ему Анжелику. Около 3 часов ночи девушка снова показалась на улице. Ее сильно штормило, видимо, она много выпила. Цокая каблуками в ночной тишине, эта Вика побрела в сторону моего дома. Я пошел следом. Как ни странно, девушка оказалась практически моей соседкой, но раньше я никогда ее не видел. Добровольский, бросив сосредоточенный взгляд в сторону капитана, произнес: «Видимо, эта Виктория снимала жилье без оформления договора, а паспорт могли отобрать работодатели. Поэтому мы и не установили ее личность». «Скорее всего», — протянул Левицкий. Григорий продолжал. Она скрылась в подъезде, и на этом все кончилось. Но под утро я проснулся от сильной головной боли. Зверь был голоден, и мне пришлось принять сильное успокоительное, чтобы хоть как-то совладать с ним. В 8 утра я уже сидел на детской площадке и, не отрываясь, следил за дверьми подъезда, в котором скрылась ночная особа. 8:30 она появилась. К моему удивлению, Вика занималась спортом и уделяла время утреннему бегу. Ее сопровождал черный ризеншнауцер, пасть которого скрывал намордник. Эта парочка пробежала мимо, и я разглядел черты ее лица. «Алмаз, рядом!» — скомандовала Вика. Как же она походила на мою супругу! Так мне казалось в то мгновение. Голову снова сдавило, и я ощутил его присутствие. Зверь моментально овладел мною, заставил подняться и идти следом. Так я оказался в самой чаще соснового леса. Зная, что тропинка здесь одна и тянется вместе с линией тепловоза, я отпустил их из поля зрения. Забрался в кустарник и засек время. Все карты мне спутала эта псина, которая могла помешать. Я решил отложить задуманное на следующий день. Почему-то во мне была уверенность, что она снова отправится бегать. В кустарнике валялся старый прогнивший ящик, доверху заполненный ржавыми железнодорожными костылями. Так я понял, что мне нужно делать. Беспристрастная видеокамера тихо жужжа фиксировала жуткий рассказ Масленникова. А сыщики, внимательно наблюдавшие за ним, поражались его ледяному спокойствию. Сходив домой за молотком, я выбрал ветку потолще и вогнал в нее этот ржавый костыль. Неподалеку валялись 2 пустых бочки, так что стать выше на 1 метр не составило большого труда. Все было готово. Наступил следующий день. Голова сильно болела. Зверь не находил себе места, и уже в 7 утра я отправился в лес. Меня всего колотило от страха. В пакете я нес кусок металлической арматуры. Несколько раз я делал попытки уйти и все бросить, но этот монстр опутал мой разум своей липкой паутиной. Я ощущал себя беспомощным насекомым, которое запуталось в ней и не может вырваться. Через 40 минут показалась Вика. Она была в сопровождении своего алмаза. Я предпринял последнюю попытку сбежать, но ноги меня не слушались. «Алмаз!» — выкрикнул я кличку собаки. На голове девушки были надеты наушники. Она слушала музыку и не сразу поняла, что пес убежал. Мне это было только на руку. Ризеншнауцер мгновенно нашел меня, и я ударил его арматурой. Собака была выведена из этой смертельной игры. Следом появилась хозяйка. Она быстро сообразила, что происходит что-то ужасное, и стала озираться по сторонам. А я уже спрятался за одним из деревьев. Вика без конца прислушивалась к скрипу сосен, пытаясь уловить малейший шорох и понять, откуда исходит опасность. Вскоре нервы ее лопнули, и она с криком бросилась назад к железной дороге. Тут я ее и поймал. Набросил сзади на ее тонкую шею удавку и... свалил с ног. Как ни странно, она практически не сопротивлялась. Наверное, ее парализовал ужас. Я видел, как уходит жизнь из ее глаз, а хищник в моей голове громко рычал и метался. «Ну ты и мразь!» — вырвалось у Добровольского. «Редкостная падаль! Явился тут и рассказывает. Героем себя, видимо, чувствуешь». Виталий Семенович присел на стул и опустил голову. Что за времена наступили, не понимаю. В этот момент в дверь постучали. «Минуту!» — громко произнес Левицкий и посмотрел на Григория. Капитан отворил замок и впустил практиканта. «Вот, бери стул и присаживайся рядом с Виталием Семеновичем. Только тихо. Ну что, продолжим?» Левицкий снял запись с паузы и перевернул страницу в материалах дела. Григорий вытащил из пачки последнюю сигарету и прикурил. Закрыв веки и завязав удавку на ее затылке, я перенес и положил тело на одну из бочек. На вторую влез сам. Так я подвесил труп на костыль и украсил его белым чулком. Малышев, глядя на этого субъекта и слушая его мрачный рассказ, ощутил, как по его затылку пробежала неприятная дрожь. «Слава богу, что он сидит здесь», — думал Андрей. «Сколько ж теперь людей сможет вздохнуть полной грудью?» В общем, я стал заметать следы, выбросил арматуру в водоем, там, поблизости, и взялся за псину, предварительно вытащив из кармана Вики металлический поводок. На одну из веток я ее и пристроил. Так, ну здесь вроде бы все сходится. Поэтому перейдем ко второму эпизоду с трамваем. «Вам понятно, Масленников, о чем я говорю?» — напористо спросил Левицкий. «Да-да, мне все понятно», — негромко ответил Григорий и попросил еще курева. «Черт с тобою!» — капитан позади себя открыл шкаф и достал еще одну пачку. «Что ж ты так? Шел сдаваться и не прихватил с собой блок». «Ладно, хлопцы», — встал со своего места Игнатьев. «Пойду я, пожалуй, к себе, а то я здесь с вами задохнусь». Мне и так все ясно. Дам команду нашим архаровцам, чтобы немного расслабились и возвращались в отдел. Да сделаю еще пару-тройку звонков, куда следует. Начальник закрыл за собою дверь, и Левицкий снова запустил запись на видеокамере. Все это казалось мне каким-то наваждением, дурным сном. Жертвы, которая была принесена этому зверю, хватило на несколько дней. Аппетит его стал расти с новой силой. И уже в пятницу, поздним вечером, я был вынужден снова рыскать по улицам. Я чувствовал, как он избирательно действует. Его не интересовали брюнетки. Он реагировал только на белые локоны. Я уже 1000 раз все успел простить Анжелике, но этот бес водил меня кругами по ночным улицам города. Около 5 часов утра я увидел ее. Моросил легкий дождик и капельками аккуратно ложился на прекрасные волосы этой особы. Эти темные туфли, обтягивающие джинсы и белая маечка с силуэтом кошки попали в поле зрения хищника. Я это понял, но было поздно. «Только не она! Только не она!» — умолял я его, но он не желал меня слушать. В этот момент, громыхая, подъехал трамвай, и люди, стоявшие на остановке, ринулись к его дверцам. Так я оказался в салоне, устроившись позади незнакомки. Зверь не сводил с нее взгляд и заставил меня надеть перчатки. С каждой остановкой народу становилось все меньше, а меня колотило уже с новой силой. Я думал, от страха мое сердце выскочит из груди. Мне казалось, что еще немного, и люди поймут, что со мною что-то не так. Я надел солнцезащитные очки. Странно, но никто не обратил на меня внимания, хотя я был весьма подозрителен. По какому-то стечению обстоятельств оказалось, что она живет в том же районе, что и я. И вот мы приехали. Трамвайное кольцо, машинист открывает переднюю дверь и выходит. Салон абсолютно пуст. Только она... Я и этот ненасытный монстр. Я вижу его белую пасть, которая обнажена. Эти клыки, острые как бритвы. Он захлебывается слюной и готов броситься, лишь бы насытиться и утолить свой голод. Я не мог больше сопротивляться, и мой разум окутал туман. Вы не поверите, но я даже не помню, как напал на нее. Очнулся уже на скамейке возле своего дома. Только из новостей я узнал, что случилось. Меня охватила паника, и я захотел покончить с собой, но зверь не позволил мне этого сделать. По стенам моей квартиры стали бегать черные тени, которые душераздирающе рычали и выли. Ужас парализовал меня. Вскоре я потерял сознание. Очнулся глубокой ночью. Квартира моя превратилась в какой-то притон. Обои со стен свисали кусками. Разбитая люстра валялась в углу, диван весь изрезан. Я с трудом верил своим глазам. Новогодняя елка стояла посередине комнаты, и ее украшали связанные между собой чулки. Слово «шлюха» застыло на зеркале Анжелики. Полный бессилия, я сел на изуродованный диван и заплакал. Зверь, окончательно разрушивший мою жизнь, был, видимо, счастлив. На какое-то время он оставил меня. Наверное, переваривал чужие страдания. Григорий сделал небольшую паузу и, посмотрев в объектив видеокамеры, перешел к третьему эпизоду. Следующие несколько дней для меня превратились в настоящую пытку. Я не выходил из квартиры и пугался малейшего звука. В жизни я не видел дальнейшего смысла и не знал, что мне делать. Хотелось убежать на край света и позабыть об этом кошмаре. К четвергу я осознал, что больше не могу находиться в этой мрачной квартире и считать каждую минуту. И тут меня посетила мысль. Я вспомнил о своем хорошем знакомом и его даче. Он давно уже жил в другом городе, а домик этот так и не продал. В общем, я решил поехать туда и какое-то время выждать. Тем более, что там всегда было малолюдно. Приведя себя в порядок, я пошел в гаражный кооператив. Так я вернул к жизни отцовскую копейку. На улице, к моему удивлению, было спокойно и тихо. В какой-то момент я подумал, что, может, все это происходило только в моей голове и не имеет ничего общего с реальностью. Но, вспомнив о своей мрачной квартирке, я поспешил сесть за руль. Вскоре я уже ехал за городом и ощущал колоссальное облегчение. Жаль, что длилось оно недолго. Зверь, словно чуя, что я вырываюсь из его цепких лап, проснулся. Перед глазами все поплыло. Я просто чудом не врезался во встречный поток. Хищник снова овладел моим разумом, и я понял, что обречен. Естественно, что в его планы не входил тихий одинокий дом. Он только пробудился и был голоден. Громкий гул, который исходил откуда-то сзади, привел меня в чувство. Посмотрев в зеркало заднего вида, я понял, что собрал за собою целую колонну машин. Еще бы! Я петлял из стороны в сторону. Все они сигналили и крыли меня трехэтажным матом. Кто-то учащенно дышал мне в затылок, и я еще раз посмотрел в зеркало. Душа моя ушла в пятки, а пальцы, лежащие на руле, от испуга свело. Я едва его не бросил. На заднем сиденье расположился громадный черный волк. Его кроваво-ледяной взгляд, острые уши и смертоносные клыки сделали меня паралитиком. «Я вижу, ты решил убежать, Григорий!» — раздался пугающий рык в моей голове. «Так знай, я с тобою навечно. Ты теперь мой, и деваться тебе больше некуда». После этой фразы он растворился, а я, словно одержимый, все ехал и ехал, пока в чертовом баке не кончилось топливо. Не знаю, к счастью или к беде, но двигатель заглох, и я был вынужден остановиться. Я не понимал своего состояния. То ли я хозяйничал в своем собственном теле, то ли этот оборотень. Достав из багажника канистру, я побрел к ближайшей заправке. Там ошивались двое девиц легкого поведения. Головы проституток украшали белые парики, и я снова ощутил его власть. Как красная тряпка на быка действовали на него эти белые локоны, даже искусственные. Бежать уже было поздно. Я подошел к ним и почувствовал, как мои губы мило улыбнулись, а глаза излучают доброту и открытость. Как же был хитер этот черт. Девушки, изрядно накачанные алкоголем, повисли на мне. Через полчаса они уже ехали в моей машине. Имен я их не спрашивал. Моим эта парочка тоже не интересовалась. Они все время смеялись и курили, не подозревая, что с ними будет. Вскоре мы оказались на берегу озера. Видимо, это было их постоянное место, где они обслуживали клиентов. Я предложил им окунуться. Согласилась только одна. Зверь показал свой оскал и застыл, готовясь к прыжку. Солнце палило нещадно. Девица полностью обнажилась и зашла в темную воду. Этот белый парик не давал монстру покоя, и он остановил свой взгляд на ее молочной шее. Далее все как в тумане. Очнулся я, лежа у машины. Голова раскалывалась. Их мертвые тела резко привели меня в чувство, и я запаниковал. А зверь, как обычно, насладился очередными жертвами и пребывал в состоянии покоя. В попыхах я схватил их мобильники, так как не нашел денег, и уехал. На рынке в столице я продал их каким-то барыгам. Таксистам, кажется. Затем залил полный бак и отправился домой. Все эти события мне изрядно поднадоели, и не было больше желания сворачивать с прямого пути. Неожиданно Масленников остановил свой рассказ и посмотрел на циферблат часов, висящих за спиной Добровольского. Их стрелки показывали 6:00 вечера. «Пора, дело сделано», — негромко проговорил он вслух и замкнулся в себе. «Что с вами, Григорий?» — — обратился к нему Левицкий, но не получил никакого ответа. «Пора!» — снова повторил Масленников и затрясся, будто его било током. Присутствующие молча переглянулись, не понимая, что вообще происходит. Антиопа маленьким белесым облачком беззвучно проплыла к двери и растворилась. «Что? Что я здесь делаю?» — неожиданно спросил мужчина. «Кто вы такие вообще?» Его суетливый взгляд пробежал по их лицам. «Как это кто? Масленников! Кончайте придуриваться! Мы вас уже битый час слушаем! Так что сейчас не время изображать идиота. Тем более, что все вами сказанное зафиксировала видеокамера». «Как? Этого не может быть!» — разглядывал он обстановку кабинета. Глазами он пробежал по погонам Левицкого и прищурился, увидев клубок, который по-прежнему лежал на краю стола. «Все-таки сдал меня, сволочь!» — прошептал Масленников и прижал липкие ладони к ушам. «Я так и знал, что ты отколешь какой-нибудь фортель. Но такой...» Он еще раз посмотрел на клубок и залился безумным смехом. «Привел меня прямо к ментам и сдал!» — хохотал Григорий. Через секунду лицо его стало бледным, как мел, и он заорал, что было у него духу. «Волчара чертов! Теперь ты доволен? Больше не будет тебе никаких блондинок, тварь! Твой кровавый спектакль на этом закончился!»